В духе можно быть везде, куда устремлена мысль. Для мысли нет расстояний, но двигатель – сердце. Перенесение сознания в сердце дает духу крылья. Именно сердечная мысль, мысль от сердца, мысль, насыщенная энергией сердца, является мыслью огненной. Когда сердце принимает участие в делах человека, начинает он жить психожизнью сердца. Дружба и дружелюбие невозможны без сердца, равно как и братство между людьми. Чаще следует разговаривать с сердцем и чаще ему поручать выполнение разных задач, особенно пространственно дальних. За тысячи верст может сердце скрепить нужный союз или передать далекую весть. Можно и близких своих охранять энергией сердца, если вложить ее даже в письмо, насыщено будет оно психической энергией. Скажу нечто важное. Психическая энергия порождается сердцем. Сердце – породитель ее, но при условии полной согласованности или равновесия духа. Когда сокровища энергии и сокровища сердца уравновешены, огненность сердца действует мощно.